Пролог. Два друга. Первое. В 12 верстах от Екатеринбурга, в той стороне, откуда по утрам из-за невысоких лесистых увалов выкатывается солнце, раскинулся старинный березовский завод. Таежных этих мест уж давно коснулась предприимчивая человеческая рука. В 1745 году крестьянин Ерофей Марков, житель раскольничьего села Шарташ, что приткнулось у плоской чаши большого лесного озера, искал на берегах говорливой речушки березовки хрусталь для украшения икон. Хрусталь попадался зряшный, плохой, зато ждала бородатого раскольника другая находка. Под грубой лопатой блеснул тусклым светом золотой самородок. Месторождение оказалось богатым. Через несколько лет здесь построили прииск. С тех пор минуло почти полтора века. Расступились и поредели когда-то дремучие леса. Словно язвами покрылись ближние увалы красновато-бурыми насыпями изрытой земли. Притихла, не журчит, перехваченная плотиной березовка. С обеих сторон ее облепил заводской поселок. От большой и нарядной белокаменной церкви, мимо развалин старого острога, главная улица поселка спускается к плотине. Здесь притулились деревянные горбатые корпуса золото-промывальной фабрики. За ними на правом берегу Березовки, выставив на показ высокие белые колонны, громоздится неуклюжий господский дом. А дальше пестрыми, потрепанными рядами выстроились домишки заводских работных людей. Благодатное майское солнце повисло над поселком. Воскресный день, и притих, не шумит, отдыхает завод. Безлюдные широкие, зеленеющие молодой травой улицы. Проплелась укутанная черной шалью ветхая старуха. Свалившийся у колодца пьяный работяга приподнялся и заорал непонятные слова. Помолчал, бессмысленно оглядываясь, и бессильно уронил голову. Сипловатый женский голос позвал какого-то вонюху, обозвал его разбойником и смолк. Тихо. Бесшумно вьются над заваленкой трепетные бабочки-крапивницы. Большие сизые мухи вяло жужжат у мутных окон читальни, именуемой библиотекой. В маленькой низкой комнате читальни душно и жарко. Библиотекарь, благообразный, еще не очень старый толстячок, дремлет над губернскими ведомостями около полупустого книжного шкафа. За угловатым столиком под портретом царствующего Александра III листает дешевый юмористический журнал заводской конторчик «Додонов». Ноги его в узких наутюженных брюках заложены одна на другую, корпус откинут на плюшевую спинку кресла. Мизинцем Додонов поглаживает сивые усики, спускающиеся короткими висюльками из-под тощего носа. Додонову скучно. Он зашел сюда только ради того, чтобы показать свою интеллигентность, но показывать-то ее некому. Все картинки в журнале просмотрены, и Додонов давно бы ушел из читальни, да стесняется разбудить библиотекаря. А кроме того, и дома делать все равно нечего. В окна пристроился еще один посетитель. Большая мускулистая пятерня, съевшаяся в кожу землей, крепко ухватила темно-русую шевелюру. Брови упрямо сведены к переносию, глаза медленно, внимательно бродят вдоль строк. Синяя, застегнутая на все пуговицы рубаха, пиджак из грубого сукна и простые, мазанные дегтем сапоги выдают рабочего и выглядят в этой комнате странно. Впрочем, здесь этого парня можно увидеть почти каждое воскресенье, и библиотекарь, выдавая ему книги, хотя и поджимает каждый раз губы и брезгливо предупреждает, не попачкайте, уже привык и к этим почерневшим рукам, и к запаху сапожного дегтя. Додонов закрыл журнал, поглядел на соседа и криво улыбнулся. И вон как старательно глаза в книгу таращит, а сапожищ вонь на версту. Конторщик знает этого парня по фамилии Ковалев. Ходит он в неблагонадежных, строптив, непокладист. Однако был слух, что за сметливость и знание прочат Ковалева в помощники Штейгера, мастера, ведущего рудничными работами. И потому конторщик решает переброситься с ним несколькими словами. «Меня от того не убудет, а наперед, кто знает, может и сгодится». Додонов наклонился к соседу. «Вижу, читаете нечто увлекающее». Ковалев искоса из-под руки вопросительно взглянул на конторщика. Тот повторил. «Говорю, извольте читать нечто увлекающее». Не то от бьющего в глаза солнечного света, не то от какой-то вновь вспыхнувшей мысли, Ковалев прищурился, помолчал, потом ответил довольно охотно. «Роман «Ледяной дом», сочинение господина Ложечникова. Жестокости описаны ужасные. Хоть и про царских слуг, а вот разрешили напечатать». Додонов ерзнул в кресле. Тема неприятная, и потянул к себе журнал. «А я вот шута почитываю. Могу рекомендоваться. Смешно, а для нравственности полезно. Удивляюсь, откуда у их, этих писателей, талант сочинять берется». Библиотекарь, проснувшись, торопливо поправил очки, глянул на беседующих и вновь уткнулся в ведомости, чтобы вернуться в сладкую дрему. Но тут за дверью послышались тяжелые шаги. Она отворилась, и на пороге появился парень громадного роста, могучий, широкогрудый. Из-под сидящего на макушке потрепанного картуза торчали светлые слегка вьющиеся волосы. Ухватив картуз и сдернув его, вошедший неуклюже поклонился и, хотя очень старался говорить потише, прогудел, как из огромной пустой бочки. «Прошу прощения, здравствуйте!» Библиотекарь вздрогнул, опять поправил очки и с возмущением уставился на посетителя. «Какой ты? Не в лесу ведь? В культурное заведение явился? Потише надо. И грязь вон на спагах. Вернись, почисться!» «Да и я», — начал было парень, но, глянув на Ковалева, только мотнул головой. «Выйди, мол». Затем еще раз неловко поклонился библиотекарю и попятился в дверь. Ковалев проворно встал, вернул книгу библиотекарю и поблагодарил. Прикрывая за собой дверь, он услышал голос конторщика. «С суконным рылом-с! Тоже лезут!» Верзила, так неудачно вторгшись в библиотеку, поджидал у крыльца. «Ну, знаешь, Петро, заходить за тобой в эту книжную кладовку меня больше не затянешь. Грязь на спагах. Да это разве грязь? Потоптаться бы у нас на фабрике, поглядел бы я, какой он чистый станет». Ковалев озорно усмехнулся и надвинул картуз Верзилы почти на носом. «Чего ж меньше толковать? Неподходящая у тебя для библиотеки личность. И обувка, понятно, не та. Смотри, на мои блестят». «И когда ты от этих книг отцепишься?» — бурчал великан, возвращая картуз на вихрастую макушку. «Ишь ведь до чего человека страсть к учености заела!» Петр нахмурился. «Вот что, Мить, ты книг моих не тронь. Что делаю, знаю. Хочешь серым быть, будь, а мне не мешай. Ровно ведь договаривались бы. Ну ладно, двинулись, что ли?» Неторопливым шагом они пошли вдоль улицы к темнеющему впереди лесу.